ребята сазанов, и лишь после этого поднял вязанку хвороста и нанизанных на хворостину рыб, не спеша направился к Дону. С довольной улыбкой он рассказал Ильинишне про свое ловецкое счастье, полюбовался еще раз на отливающих красной медью сазанов, но Ильинишна неохотно разделяла его восторг. Она ходила смотреть на убитых и пришла оттуда заплаканная и грустная. «Пойдешь глянуть на Аникея?» — спросила она. «Не пойду. Что, я мертвых не видал, что ли? Нагляделся я на них, хватит. Ты сходил бы. Все вроде неудобно, скажут, и попрощаться не пришел. Отвяжись ради Христа. Я с ним детей не крестил, и нечего мне с ним прощаться», — свирепо огрызнулся Пантелей Прокофьевич. Он не пошел и на похороны. С утра уехал за Дон и пробыл там весь день. Погребальный звон заставил его в лесу снять шапку, перекреститься, а потом он даже подосадовал на попа. Мыслимое ли дело звонить так долго? Ну, ударили бы в колокола по разу, и все, а то заблаговестили на целый час. И что проку от этого звона? Только разверядят людям сердца, да заставят лишний раз вспомнить о смерти. А о ней осенью и без того все напоминает, и падающий лист, и с криком пролетающие в голубом небе станица гусей, и мертвенно полегшая трава. Как не оберегал себя Пантелей Прокофьевич от всяких тяжелых переживаний, но вскоре пришлось ему испытать новое потрясение. Однажды за обедом Дуняшка взглянула в окно, сказала: «Ну и шо какого-то убитого с фронта везут?» Сзади повозки служивский подседланный конь идет, привязанный на чумбуре, и едут нерезво. Один лошадьми правит, а мертвый под шинелем лежит. Это какой правит, сидит спиной к нам. Не узнаю, наш хуторной или нет. Дуняшка присмотрелась внимательнее, и щеки ее стали белее полотна. А ведь это невнятно зашептала она и вдруг пронзительно крикнула: «Гришу везут!» Его конь, и рыдая, выбежала в сенцы. Ильинишна, не вставая из-за стола, прикрыла глаза ладонью. Пантелей Прокофьевич тяжело поднялся со скамьи, пошел к двери, вытянув вперед руки, как слепой. Прохор Зыков открыл ворота, мельком взглянул на сбежавшую с крыльца Дуняшку, невесело сказал: «Принимайте гостей. Не ждали?» «Родный ты наш, братунюшка!» — заламывая руки, простонала Дуняшка. И только тогда Прохор, поглядев на ее мокрое от слез лицо, на безмолвно стоявшего на крыльце Пантелея Прокофьевича, догадался сказать: «Не пужайтесь, не пужайтесь, он живой. В тифу он лежит». Пантелей Прокофьевич обессиленно прислонился спиной к дверному косяку. «Живой!» — смеясь и плача, закричала ему Дуняшка. «Живой, Гриша! Слышишь? Его Хворова привезли! Иди же, скажи матери, ну чего стоишь?» «Не пужайся, Пантелей Прокофьевич! Доставил живого!» «А про здоровье не спрашивай!» — торопливо подтвердил Прохор, под усы вводя лошадей во двор. Пантелей Прокофьевич сделал несколько неуверенных шагов, опустился на одну из ступенек. Мимо него вихрем промчалась в дом Дуняшка, чтобы успокоить мать. Прохор остановил лошадей возле самого крыльца, поглядел на Пантелей Прокофьевич. «Чего ж сидишь? Неси полсть, будем сносить». Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем. Два раза он поднимал руку, чтобы перекреститься, и опускал ее, будучи не в силах донести до лба. В горле у него что-то булькало и клокотало. «Ты, видать, от ума отошел с перепугу», — сожалеюще сказал Прохор. «Как это я не догадался послать вперед кого-нибудь, предупредить вас? Оказался дурак, я прав, слово дурак. Ну, поднимайся, Прокофьевич, надо же Хворова сносить. Где у вас полсть? Или на руках понесем?»